Еще немного поупражнявшись в матершине, я выпрыгнул из кузова и через окно выловил из кабины М4. Негр продолжал копошиться в кустах, видимо, запутавшись в них и не в силах подняться. А я понял, что если не разберусь с ним, то он меня с ума сведет своими блужданиями вокруг. Кому охота осознавать, что в любую секунду со спины к нему может подойти мертвая человекоедящая тварь? Нет, с этим надо заканчивать. Карабин я схватил, чтобы метко пальнуть издалека, но теперь пришлось идти к зомби самому, потому что мне были видны лишь колышущиеся кусты. Ни с одной мертвой тварью еще не было столько возни. Не выдержав, я перешел на бег, свернул на дорожку, ведущую к подъезду какого-то дома с большими окнами, посмотрел через живую изгородь. Мертвяк зацепился шнурками кроссовок за жесткие, коротко обрезанные ветви кустарника и падал каждый раз, когда пытался подняться. Еще раз, от всей души обматерив его, я вскинул карабин, прицелился и выстрелил ему в верхушку черепа. Одинокая гильза упала на дорожку, а зомби затих, словно его выключили. Вот пусть тут и лежит. Едят их, не едят, а делать мне больше нечего, как о трупах заботиться. Боковым зрением я вроде как уловил какое-то движение за окном, в доме, но когда повернулся, то ничего не обнаружил. Привиделось? Нет, отказать, точно видел, что-то шевельнулось. Ну и что, собственно говоря? Пусть кто хочет, тот там и шевелится. Его дом и полное право на любые шевеления внутри оного. На меня никто не кинулся и через стекло не выстрелил. Какое мое в таком случае дело? Кстати, на этом заднем дворе бассейн есть, полный. Вот сюда с канистрой и приду. Добрался до пикапа, полез в кузов, вытащил канистру кое-как, откинул лейку, начал переливать бензин в бак пикапа. А куда его еще девать? Послышался какой-то звук, вроде дверь в доме открылась. Я покрутил головой, но ничего интересного не обнаружил. Где-то далеко шла частая стрельба, во многих местах над городом поднимались столбы дыма. Что-то горело, и это никто не тушил. Время от времени слышались звуки моторов одиноких машин, проносившихся по четвертой, которая была совсем рядом. Ладно, не до этого. Место здесь просматриваемое, так что мертвяков я не боюсь, кроме разве живчиков. Успею или в машине укрыться, или за ней. Кстати, надо бы ее передвинуть поближе к дому с бассейном, нечего пешком бегать и бросать ее без присмотра. Сел за руль, завел. Черт с ним, что воды нет. За 50 метров с ней ничего не случится. Тронулся с места, даже не опуская капота, и выглядывая через боковое окно, подъехал к тому месту, где лежал мертвый баскетболист. Остановился. Ладно, бассейн никуда не делся, надо воды набрать. Сгреб канистру, нашел проход в живой изгороди прямо под стеной дома, заглянул за угол осторожно. На всякий случай. Просто отвыкаю, не глядя за углы поворачивать. Ничего. Небольшой задний двор с газоном, бассейн неправильной формы, гриль и летний столик со стульями. Над ними полосатый тент. Мертвецов и злодеев не видно. Вру. Вовсе даже видно. Прямо на соседнем участке один стоит. В прошлом благообразный джентльмен с благородными сединами. Сейчас безмозглая голодная тварь с обвисшим лицом и полуоткрытым ртом. Топчется, не знает, как через кусты перебраться. Да он еще и не один. Прямо на этом участке, куда я пришел, обнаружилась худая тетка с лошадиным лицом, одетая в какое-то нелепое веселое платьице. Худые дряблые ляжки, при жизни наверняка отвратные, были покрыты пятнами тления. Кто-то пытался раскроить ей череп, но промахнулся. И то, чем били, лопата, скорее всего, прошло по лицу вскользь, выбив один глаз и раскроив лицо на две половины. И перекусить где-то успела. Все вокруг рта вымазано запекшейся кровью. Это не с нее натекло. Я выронил канистру на траву, прицелился, выстрелил дважды одиночными. Тетка свалилась прямо на гриль, с грохотом сбив с него решетку. Затем расстрелял джентльмена за изгородью. Он упал лицом вперед, с треском придавив кусты. Так. С этими разобрались, теперь за водой. А хватит ли мне этой воды до места доехать? Сколько я проехал на том, что у меня было? В системе литров 5, если не больше, а проехал километров 30. До места мне еще столько же пилить, это в лучшем случае. А может и в объезд придется, тогда вообще удваивать надо. 3 галлона, это примерно 11,5 литров. Должно хватить, но впритык, если по уму, то надо бы еще емкостью запастись. Я задумчиво посмотрел на убитых, интересно. А они где жили? Там ведь наверняка хотя бы пластиковые бутылки остались. И в холодильниках большие бутыли с водой у всех стоят, как раз по 5 литров. Ладно, начнем с того, что есть. Налью воды под крышку в радиатор и через расширительный бачок до пробки. Потом снова долью до верха, вот и получится 3 заправки радиатора. И тогда наличие других емкостей не так уж критично, разве что в целях перестраховки на случай, если сильнее потечет. Как-то неуютно мне к дому спиной поворачиваться. Все время есть ощущение, что кто-то следит за мной оттуда. Поэтому отошел к дальнему краю бассейна, присел на колено. Левой рукой канистру в воду опустил, придерживая карабин правой. Гадство не тонет. Надо второй рукой помогать. Пришлось опустить руку в воду, да еще и согнувшись пополам. Тут и мертвяков не надо. Одного пинка под зад достаточно, чтобы я в бассейн нырнул. Перчатка на пальцах промокла. Пузыри воздуха вырвались из горловины канистры, но по поверхности воды начала быстро растекаться радужная пленка. От воды потянуло бензином. Не знаю зачем, но я взболтал набравшуюся воду и вылил рядом в траву. Сполоснул вроде как, словно этому и без того пострадавшему мотору не все равно. Вновь опустил емкость в воду, подождал, пока нальется почти до верха, но вовремя вспомнил, что все равно еще ходку делать. Обратно пошел сторожка, карабин на натянутом ремне, ствол вперед и влево, готов палить во все, что шевельнется. Ну, шкурой чувствую, следит кто-то за мной. Если просто мирный житель, так что ныкается, я же не буду стрелять, кого попало. Хотя ему-то об этом откуда знать? Откуда? Вообще-то я им переулочек зачистил, 3 мертвяка тут было. Так бы и бродили, если бы не я. Чисто Бэтмен. К машине дошел без приключений, привинтил лейку, начал заливать воду в радиатор. Не торопясь, с паузами, давая возможность выпустить воздушные пробки. Во время пауз выглядывал то с одного бока, то с другого, опасаясь, чтобы ко мне по мертвой зоне никто не подошел. Но никто не подходил. Залил радиатор, из которого закапало чаще, налил в расширительный бачок. В Аризоне воду в радиатор лить не страшно, не замерзнет. Другое дело, что вода нужна дистиллированная. Но ничего, мне бы до места доехать, а там хоть трава не расти, в лагере у меня фургон есть. Пошел на вторую ходку, уже не так нервно, но все же опасливо. Набрал воды опять, и когда направился к дому, чтобы возле стены протиснуться по цементной отмостке за живую изгородь, входная дверь распахнулась. Канистра с глухим стуком упала на бетон, а я сделал шаг назад и вскинул автомат. И онемел. Ожидал я чего угодно, но не такого. Прямо передо мной стояла высокая худенькая блондинка с голым загорелым животом и колечком в пупке. В широких складками падающих на землю джинсах, вязаной шапке на не слишком густых белых волосах, которые при этом умудрялись отдельными прядями падать на глаза. В открытом вороте на худых ключицах лежит какой-то эзотерический символ на черном шнурке. Шея длинная, тонкая, как и все у нее. Лицо очень узкое, с маленьким ртом, курносое. Довольно симпатичная, на котором из-за загара противоестественно ярко выделялись светло-голубые большие глаза под тонкими редкими бровями. Ну и пирсинг везде, где только можно. И на губе, и в носу, и в одной брови, и в ушах. «Здравствуйте», — сказала девушка с заметным, совсем не американским акцентом. «Я Хендрике. Можно звать Дрика. Я недавно приехала из Голландии, из Амстердама». В опущенной тонкой руке, перемотанной на запястье многочисленными ремешками и шнурочками, висел яркой расцветки рюкзак. Мало того, к нему был прикреплен деревянный этюдник и папка для листов. С ума сойти! Она откинула падающие на глаза пряди очень узкой кистью с тонкими, скорее даже тощими пальцами, унизанными многочисленными мексиканскими серебряными кольцами. Уставилась своими светлыми глазами прямо в мои. Пыталась уставиться, потому что максимум, что она могла увидеть, это свое искаженное изображение в черных очках. «Привет», — ответил я, опуская карабин. «Я Андрей». «Андрей, если проще. Ты здесь живешь?» Я показал стволом винтовки на дом, из которого она вышла. «Три дня жила», — подняла она руку и показала три пальца. «Дом не мой, а подруги моей матери. Она тоже из Голландии, но переехала сюда». Я приехала к ней в гости 4 дня назад. На следующий день она уехала на машине в супермаркет и не вернулась. Я даже хотела улететь обратно, звонила в аэропорт, но рейсы отменили, такси тоже на вызов не приезжали. Я никого здесь не знаю, мне некуда идти, и я сидела дома. Вчера кончилась еда. Вокруг дома бродили мертвые, один черный, вон тот, несколько раз бился в окно, заметив меня. И я боялась, что он прорвется внутрь. А еще живые люди на улице есть? «Я никого не видела», — вздохнула она. «Я хотела убежать, слышала по телевидению, что где-то в городе есть военные. Но я не знаю адресов, и карты у меня нет, и вообще ничего здесь не знаю. Все же пошла, но вон там», — она показала на второй дом от перекрестка, «там стоял какой-то мертвый, он погнался за мной и был очень быстрым. Я еле убежала, заперлась в доме, и он долго стоял на дорожке, потом ушел. Вы мне поможете?» Так вкратце она изложила мне незамысловатую, но если вдуматься, очень трагическую историю. «Ладно, я хоть год здесь прожил, все и вся уже знаю, не пропаду.

Здесь всего одна кровать, зато большая. И у меня несколько одеял, поэтому выбирай, какую сторону ты занимаешь. Спать на полу не буду и тебе не предлагаю». Реакция мне понравилась. Она явно поняла меня совершенно правильно, без всяких задних мыслей, поэтому она сказала, по-голландски обстоятельно объяснив. «Я лучше справа», — она показала, где, по ее мнению, правая сторона. «А то я ночью во сне к стенке перекатываюсь, у меня она справа». «А так на пол упадешь», — усмехнулся я. «Упаду и запомню, что туда не надо двигаться», — пожала она узкими плечиками, а затем обличающим жестом показала мне на лицо. «Тебе с раной помочь?» «А ты умеешь?» — удивился я. «Немного», — кивнула девушка. «Тренировалась на курсах, хотела на каникулы в Судан поехать, в миссию ООН, но у меня ничего нет, а у тебя?» «Ну вот, а я думал, какая от нее может быть польза, кроме вождения? Даже если она умеет первую помощь оказывать, это уже неплохо». «А у меня есть», — сказал я. И полез в шкаф, где теперь хранились купленная по случаю красная сумка с зеленым крестом. Комплект немедленного медицинского реагирования. Я в свое время подумывал заняться гонками по пустыне, вот и начал с самого актуального, ну и немножко переборщил. Не оценил по интернетовской картинке, что это за сумка, когда заказывал. И она оказалась хорошей рюкзак и была предназначена для оказания помощи полусотне раненых при стихийных бедствиях. «Только швы накладывать нечем, не предусмотрено». «Я знаю», — серьезно кивнула она. «Но это и не обязательно, как мне кажется, можно обойтись. Но точнее скажу, когда увижу рану, где руки моют». Труднее всего, как я и предполагал, оказалось оторвать тампон от раны. Отмачивали не меньше получаса. Даже рвануть было нельзя, так плотно и глубоко он прилип. Но справились, хоть на последней стадии отдирания я опять поматерился от души. Хорошо, когда тебя не понимают. Когда Дрика взялась осматривать рану, вид у нее стал не то чтобы очень радостный. «Что там не так?» — спросил я. «Слишком воспалилась», — ответила она, беря в руку флакончик с антисептиком. «Как бы не было инфекции, потерпишь?» «Лей, не жалей», — кивнул я. Она и вправду не пожалела едучей жидкости, щедро распыляя ее разбрызгивателем. Отчего я раз 20 помянул всех, кого привык поминать в таких ситуациях, потерял зрение от радужных кругов в глазах и вообще решил, что мне сделали инъекцию азотной кислоты в лицо. Затем она промокнула излишки марлевым тампоном, после чего сказала: «Рана глубокая, до кости. Надо бы зашить, но нечем. Я попытаюсь стянуть пластырем края и посажу его на клей. Сверху налеплю тампон, а завтра с утра сделаю новую перевязку. Я немного волнуюсь из-за воспаления». «Я и сам волнуюсь. Боль дергающая и ноющая – самый верный признак нехорошего. Сделать что-то еще сегодня уже невозможно. Не ехать же в умирающем и раздираемом мертвяками с мародерами городе искать врача. Если только завтра. Но коли случится заражение, если уже не случилось, то тогда жди беды. Надо будет размышлять над тем, как половчее себе пулю в башку пустить, чтобы никого не искусать». Я еще подумал и решил, что если начнется сепсис, то поеду искать Тиму с папой и завалю обоих. Это немного утешило, поэтому я начал думать конструктивно и решил заняться делом после того, как Дрика закончит перевязку.